Спустя 3 года Уэйн получил повышение и стал исполнительным директором входящего в состав General Electric международного предприятия по производству силикона с объемом продаж 2 миллиарда долларов. Другим примером является Дэн Хэнсон, руководивший нашим расположенным в Лондоне финансовым предприятием Capital, которое занималось кредитованием. У него хватило храбрости стать главной движущей силой внедрения 6-сигм во всей нашей отрасли финансирования, многие сотрудники которой сомневались в ценности этой программы. Дэн выяснил, где можно применять 6-сигм и, что не менее важно, где нельзя. За 2 года он добился снижения отклонения от нормы в самых распространенных финансовых операциях, таких как ипотечное страхование и работа с кредитной картой. Результаты оказались впечатляющими. Сегодня Дэн является исполнительным директором Vendor Financial Services одного из наших крупнейших финансовых предприятий. General Electric – настолько большая компания, что если бы Уэйн и Дэн не обратили бы на себя внимания, то кто знает, когда их назначили бы исполнительными директорами. В конечном счете это, конечно же, случилось бы, но, наверное, не так быстро. Лучшим доказательством эффективности этого фактора считаются статистические данные. Как сообщает Джефф Иммельт, сегодня более половины старших вице-президентов продвинулись по службе благодаря работе, связанной с программой глобализации, а треть руководящего состава компании, общая численность которого составляет приблизительно 180 человек, обладает значительным опытом использования программы 6-сигм. Отбор наставников. Третий положительный фактор касается наставников, что было чрезвычайно актуальной темой в годы моей работы в General Electric и продолжает оставаться таковой сейчас, независимо от того, перед какой аудиторией я выступаю. Похоже, люди всегда пытаются найти того человека, который поможет им продвинуться по службе. Но мой опыт подсказывает, что такого единственного и неповторимого учителя просто не существует. Их всегда несколько. За свою карьеру я сменил десятки неофициальных наставников, и каждый из них научил меня чему-то важному. У меня были самые разнообразные учителя, начиная с умудренных опытом руководителей старше меня по возрасту и заканчивая сослуживцами, которые зачастую были младше меня. Иногда взаимоотношения с наставниками продолжаются всю жизнь, а бывает, что они заканчиваются через несколько недель. Один из самых значительных наставников в моей жизни никогда не называл себя моим наставником, и я никогда его таковым не считал. Я говорю о Си Каткарте, который был на 10 лет старше меня, входил в совет директоров General Electric и был моим другом. К моему великому сожалению, он умер в 2002 году. В этом человеке было все, что люди хотят видеть в настоящем наставнике. Он в равной мере и подбадривал меня, и делал мне выговоры. Оценивая людей, он давал им абсолютно точные характеристики, и я редко принимал решения по серьезным кадровым вопросам, не получив от него предварительной оценки. Во время самого трудного периода моей карьеры, когда я решал, какого преемника рекомендовать в совет директоров, Си в течение 5 лет потратил уйму времени, посещая всех возможных кандидатов и делясь со мной своими впечатлениями. Будучи долгое время председателем правления Illinois Toolworks, Си входил в совет директоров General Electric, когда я стал ее исполнительным директором. Мы часто играли в гольф и регулярно общались по телефону. Си использовал обе эти возможности для того, чтобы научить меня задумываться о скрытых сторонах человеческой натуры и проникать в тайные уголки человеческой души. «Ты уверен в том, что этот парень искренен?» — спрашивал он. «Ты думаешь, что будешь рад этому поглощению даже после того, как стихнут все фанфары?» Си всегда знал, какой вопрос надо задать. У меня был еще один замечательный наставник, которого звали Деннис Даммерман. Будучи моложе меня на 10 лет, он к тому же был и моим подчиненным. Мы познакомились в 1977 году, когда меня объявили главой группы по оказанию потребительских услуг. Я вступил в эту должность, практически ничего не зная ни о страховании, ни о финансировании, которые являлись главными видами деятельности, входящего в эту группу финансового предприятия Capital. Деннис, которого я принял на работу в качестве своего финансового аналитика, оставался на этом посту в течение нескольких лет. Месяцами Деннис изо дня в день чему-нибудь меня обучал. Он обладал невероятным терпением. Перед ним был босс, который просил объяснить простейшие понятия. В то время я едва ли имел представление о том, какие бывают разновидности долгов. Но ведь я пришел из производственной отрасли General Electric. Когда требовались деньги, мы могли только обратиться за ними в корпорацию, и если предложение было достаточно хорошим, его финансировали. Внезапно я стал разбираться в составных коэффициентах, просрочках оплаты счетов, кредитных лизингах и тому подобных вещах. В основном Деннис передавал мне собственные знания. Он никогда не называл себя моим наставником, хотя именно таковым он и был. Существовало бесчисленное множество других наставников, которые помогали мне делать карьеру, начиная с преподавателя курсов по обучению руководящих работников, который, когда мне было 26 лет, пытался научить меня делать публичные заявления, и заканчивая молодой женщиной, работавшей в сфере связей с общественностью, которая, когда мне было 60, пыталась научить меня пользоваться интернетом. Но я хотел бы добавить к этому списку еще одного наставника, услугами которого может воспользоваться каждый. Деловые средства массовой информации. Бизнес похож на игру. У него тоже есть игроки, язык, сложная история, правила, конфликты и свой ритм. СМИ рассматривают все эти аспекты, причем под всеми углами зрения. Начиная с самого первого этапа карьеры, который относится к моей работе в сфере производства пластмасс, я получил море полезных сведений о бизнесе только благодаря чтению всех финансовых газет и журналов, которые мне попадались. Из них я узнал, какие сделки являются эффективными, а какие ведут к провалу и почему. Я изучал, как делали карьеру другие люди. Я пытался понять, какие шаги в стратегическом направлении подвергаются критике, а какие вызывают похвалу. Я следил за самыми последними тенденциями развития различных отраслей промышленности, начиная с химического машиностроения и заканчивая производством медицинского оборудования. И я пользовался теми сведениями, которые получил благодаря чтению. Так, о программе обучения руководящего состава, разработанной корпорацией PepsiCo, я узнал из статьи в журнале Fortune. На меня произвело такое впечатление модель обучения, созданная PepsiCo, где в качестве преподавателей использовались сами руководители этой компании, что я внес ее в основу нашей программы обучения, которая проводилась в Кротонвилле. Я принимал на веру, конечно же, не все из того, о чем читал, и чем больше я узнавал, тем больше понимал, что некоторые статьи не заслуживают внимания. Но, несмотря на это, я считаю, что деловые СМИ являются настолько хорошей школой, что всегда поражаюсь, когда встречаю молодого человека, который ими совершенно не пользуется. Не следуйте этому примеру, ведь СМИ – это тот наставник, который всегда под рукой. На мой взгляд, наставники есть повсюду, только не надо воспринимать назначенного вам наставника как часть официальной программы. Эти официальные наставники учат вас всему, что необходимо для работы в данной компании, но это только начало. Лучшие из наставников оказывают вам помощь, не сверяя свои действия с каким-то заранее определенным планом или сценарием. С радостью принимайте все, что они дают вам, независимо от того, в какой форме они это делают. Не будьте унылым пессимистом. Четвертый и последний способ помочь себе добиться повышения, который может быть и трудным, и легким, в зависимости от ваших способностей, состоит в том, чтобы занять позитивную позицию и склонять к этому окружающих. Нет ничего более утонченного, чем этот способ. Надо обладать чувством юмора и быть достаточно веселым человеком, чтобы поддерживать компанию. Не будьте скучным и унылым. Не надо важничать и, что еще хуже, вести себя напыщенно. Вовремя одерните себя, если почувствуете, что относитесь к своей персоне с излишней серьезностью. В политике каждый кандидат рассматривается с точки зрения фактора привлекательности и, другими словами, личной притягательности. И хотя под этими терминами понимается нечто неосязаемое, они имеют огромное значение и в политике, и на работе. Вполне очевидно, что доброжелательность и оптимизм сами по себе не смогут продвинуть вас по службе. Вам надо обладать еще и всем тем, о чем мы только что говорили, замечательными результатами работы, готовностью выйти за рамки своих обязанностей, хорошим характером, прозорливостью, наставниками и всеми остальными преимуществами. Но вам будет очень-очень трудно добиться продвижения, если вы не являетесь привлекательной личностью. Почему? Ответ очень прост. Никому не нравится работать бок о бок с мрачным человеком, и тем более под его началом. Даже если этот человек очень умен.